Глава 34. Родственники. Назима. Выхожу из душа, вытираю волосы полотенцем. И вдруг слышу разгневанный голос брата. Откуда он здесь взялся? «Ты помнишь, что я обещал тебе отстрелить, Тихомиров?» Бесится Саид. «Она не выдержит твоих пьяных загулов, будет страдать. Почесать больше негде было. Ты вообще в курсе, что она беременна?» «Это ты сейчас в таком тоне о моей жене говоришь?» Невозмутимо отзывается Константин. «И о моем ребенке?» Я прижимаюсь к двери и, чувствуя острый приступ счастья, закусываю губы, расплывающиеся в улыбке. Нет, это состояние невозможно описать словами. Когда долгое время ты думаешь, что никому не нужна, что просто одна в этом мире, а тут... За тебя спорят мужчины, решая, как сделать твою жизнь лучше. Не скинуть ответственность, а именно позаботиться и причинить счастье. «Ты старше ее на 16 лет», – рычит Саид. «За те бабки, которые ты получил от Назимы, нужно было просто 3 года обеспечить ей безопасность и комфортную жизнь. Да, именно потому, что я знал о беременности». «Я не хочу, чтобы кто-то еще знал, что ребенок не мой», – повышает голос Константин. «И позвонил тебе только для того, чтобы дать возможность ее родне остаться в его жизни. Это будет ровно один шанс. Решай сам. Я могу зарегистрировать наш брак сегодня, но твоей сестре было бы важно... благословение. Мы поженимся в Москве, если ты сможешь это организовать. Дядька на это не пойдет». Вздыхает Саид. «Мусульманка не может стать женой православного». «Я, кажется, тебя об этом не спрашивал», – рявкает Тихомиров. «Если моих детей будут любить или не любить, основываясь на их вероисповедании, я справлюсь сам. Я попробую». Сдается Саид. «В любом случае, моя жена мне не простит, если мы не будем на вашей свадьбе. У нее по этому поводу свой пунктик». С облегчением выдыхаю. И выхожу из своего укрытия, открывая дверь в гостиную. Оценив эпичный видок Тихомирова, начинаю тихо смеяться. Белая рубашка по пояс и трусы. Если бы брат только знал. «Привет!» Усаживаясь рядом с Костей на диван, машу рукой брату на экране компьютера. «Как дела?» Саид хмуро меня разглядывает. «У тебя все нормально?» «Да». Киваю, прижимаясь к плечу Тихомирова. «Ладно. Это заметно». Откидывается брат на спинку рабочего кресла и слегка покачивается. «Как самочувствие?» «Уже все хорошо», – отвечаю с улыбкой. «Не переживай, Костя меня не обижает». «Я постараюсь сделать то, что ты просил», – решительно говорит брат Константину. «Но ты, Назима», – переводит на меня взгляд. «Пока ничего не жди и будь готова к отрицательному ответу. На меня, конечно, можешь всегда рассчитывать. И раз уж так вышло, то ждите в гости». «Не вопрос», – усмехается Тихомиров. И немного отстраняется от меня, дотягиваясь до брюк, брошенных на спинку дивана. Достает из кармана маленькую коробочку и открывает ее передо мной, демонстрируя кольцо. «Мне кажется, что его очень сильно не хватает на твоем пальчике». Берет мою руку и просто надевает украшение на безымянный. Я перевожу восхищенный взгляд с переливающегося гранями камня на Тихомирова. Когда он успел его купить? «Очень красиво!» – шепчу, чувствуя подозрительное пощипывание в носу. «Ой, не, это вы без меня, ребята. Позвоню». Добродушно фыркает Саид и отключает видеосвязь. Константин кладет ладонь мне на затылок и притягивает к себе, несколько раз мягко целуя в губы. «Если хочешь вечером погулять, то сейчас мне нужно хорошо поработать. Я за эти дни прилично выпал из жизни». «Мне, наверное, тоже пора включаться», – отвечаю смущенно. «Если будет совсем скучно, то сходишь к Анне Ивановне и спросишь, чем помочь. А я в душ и к Сапронову». «Совесть не позволяет мне отсиживаться без дела, и как только Тихомиров уезжает, я направляюсь в номер к начальнице. Конечно, сначала приходится сознаться в том, что у нас с Константином действительно все серьезно. Продемонстрировать кольцо и клятвенно пообещать, взять женщину с собой на регистрацию брака в ЗАГС. Примерно до 4 часов дня мы с ней ударно работаем, даже не отвлекаясь на обед. А потом она просто выгоняет меня в номер собираться на свидание с Тихомировым. Я не сильно сопротивляюсь, потому что после болезни все еще чувствую слабость в мышцах. Хочется полежать. В итоге, едва коснувшись головой подушки, я проваливаюсь в сон на целый час. А потом ношусь по номеру, как ужаленная, чтобы успеть привести себя в порядок к приходу Константина. Он появляется на пороге номера точно в 7 часов. Как поезд РЖД. Серьезный. Проходит в номер, убирает в сейф папку с документами. Но, набрав код замка, будто переключается. Разворачивается и с хитрой улыбкой манит меня к себе. «Ну-ка, быстро показывай, как хорошие жены встречают мужа». Хихикнув, подбегаю и висну у него на шее, становясь на цыпочки и прижимаясь поцелуем к губам. «Я соскучилась». Шепчу и трусь щекой о его колючие щеки. «Годится. Со временем начнет лучше получаться». Целует меня в ответ Тихомиров и смотрит на часы. «Ты готова? Нас ждет машина». «Да». Киваю. «Только пальто надеть осталось». «А зачем нам машина? Мы же и так в центре. Собирались погулять». «Обязательно погуляем, только после», – отвечает Константин. «Нас пригласили в одно место». «В какое?» – спрашиваю с интересом, застегивая сапожки. «Это сюрприз», – улыбается Тихомиров.